Ну так при взятии уровня тело перестраивается, жуя кусок мяса, вставил Линч, вот и требует жрачки хорошей. Жаль, пива нет. По себе знаю, очень хорошо в такие моменты заходит. Да, уж от пива я бы точно сейчас не отказался, тем более что взял не один, как думает здоровяк, а два уровня. Визели протянул нашему спутнику бурдюк. На, вот этого выпей. Для хорошего сна самое то. О, твоя фирменная. Линч радостно схватил и припал к горлышку. Если я не ошибаюсь, сегодня фирменнее, чем обычно. Вряд ли добрый дедушка забыл, что собирался что-то подмешать в напиток. Класс. Здоровяк громко рыгнул и протянул бурдюк мне. На, попробуй. Рано ему. Визели перехватил сосуд, чем подтвердил мои подозрения. А так Линч прав. Ешь до отвала. Завтра силы понадобятся. Кто первый дежурит? Здоровяк широко зевнул. Ты спишь первым. Мы с Ильей поболтаем, а потом тебя разбудим. Добро. Линч потянулся и, как мешок с картошкой, рухнул на траву. Не переборщили? Забеспокоился я. Да что ему будет? Старик усмехнулся и повернулся ко мне. Несмотря на темноту, в свете двух лун я его достаточно хорошо видел. Готов? Да. Тогда слушай. Сначала был краткий экскурс в историю и географию. Империя, в которую я попал, называлась Шринант. И не сказать, что она была образцом идеального государства. Скорее наоборот. Стандартное феодальное общество, где богатые притесняют бедных, но эта часть как раз сюрпризом не была. Гораздо больше меня удивило то, что, несмотря на сложное географическое положение, руководство раз за разом вело себя как мудаки. Имея под боком здоровенную территорию, кишащую агрессивными орками, они умудрились рассориться со всеми представляющими силу соседями, кроме хоббитов и гномов. Последним просто было плевать на неадекватность императора и его окружения по той простой причине, что они имели нехилые барыши с торговли и производства. А вышло это вот как. Лет 20 назад орки собрались под крылом какого-то супер-пупер-лидера объединителя Нагибатора. Обычно разрозненные племена одновременно нападали на Шринанты на находящиеся по другую сторону от земель орков королевства Зирания. Результат, разумеется, был так себе. Кого-то угонит в рабство, что-то сожгут, при этом потеряв много народу. В общем, обычная фэнтезийная пихалова без каких-либо перспектив. А вот супер-пупер Нагибатор не стал распыляться и направил свою армаду только на Шринант. Направил четко и стал побеждать. Император занервничал и бросил клич всем тогда еще союзникам. Его батя тоже был дятлом, но чуток поумнее сына и до конца с ними еще не рассорился. Хоббиты собрали небольшую армию. Эльфы нехотя, но прислали какое-то количество магов. Гномы подешевле продали тяжелую технику и даже выделили несколько тысяч бойцов в ее сопровождение. Больше всего помогли, разумеется, зиранийцы, так как при неблагоприятных для Шринанта раскладах, они должны были стать следующими. В общем, кое-как собрались, дали оркам бой и даже умудрились победить с достаточно солидным преимуществом. Дальше пошла освободительная война, плавно перешедшая в захватническую. Прошли они здоровый кусок территории орков и уперлись в реку, за которую успел сбежать недонагибатор с остатками армии. Император хотел форсировать реку и давить дальше. Желание понятное и естественное. Вот только за предыдущую оказанную помощь он платить не хотел и имел дурость кинуть хоббитов еще в пути. Про это прознали остальные и решили прояснить момент до того, как их бросит на штурм. В общем, слово за слово и сеча между своими не началась лишь чудом. После недельной ругани расположение армии покинули все, кроме шринанцев и зиранийцев. К этому моменту императору уже полностью снесло башню, и все военные победы последних месяцев он считал исключительно своей заслугой. В общем, реку они перешли, а через два дня вернулись обратно, только уже два раза меньшим составом. На этом война и закончилась. С тех пор эльфы практически разорвали отношения с империей. Их представители остались только в посольствах и гильдиях магов трех крупнейших городов. С зиранийцами шаткий нейтралитет, который становится все напряженнее по мере того, как орки восстанавливают популяцию и постепенно захватывают назад земли между двумя империями. Гномов не кинули, так как они изначально ни хера особо не дали, и с ними торговля не прервалась. Хоббиты пообижались лет 10, но тоже помаленьку начали появляться, так как Шринант – крупнейший сосед и главный покупатель их сельскохозяйственной продукции. В общем, в случае конфликта, который, по мнению Визеля, был не за горами, Хрен кто за Шринанг впишется. Не сказать, что ознакомление с географическо-политическим устройством этого мира мне понравилось. С другой стороны, чего еще было ждать? Какой смысл закидывать попаданцев в тепличную среду, где все сытые, круглыми сутками лежат на травке, нюхают цветочки и любуются звездами? Жесть и хардкор, наше все. Продолжайте. Глава 8. Дальше старик показал мне достаточно точную карту нашего материка. Кипень находился на востоке империи. До границы было 100 километров, и в том месте ей являлся морской лес. Морской, потому что начинался прямо от частично ограничивающего Шринанг с юга Смертельного моря. Смертельного, потому что в нем все умирали. Штормы и монстры будто специально преследовали корабли. Собственно, местные считали, что морской лес кишит разными тварями, вышедшими из моря. С хоббитами граница начиналась там, где заканчивался лес, и шла до северных гор. Соответственно, к эльфам можно попасть только через земли полуросликов. Гномы живут на севере в горах, а огромная территория на западе и юго-западе называется Орочьи степи. И если умудришься перебраться через них живым, попадешь в Зиранию. Про внутреннюю географию мы с тобой потом поговорим, свернул карту Визели. Предлагаю обсудить более практичные вещи. С удовольствием, кивнул я и посмотрел на сладко спящего и храпящего Линча. Мне не все понятно по прокачке. Ну смотри, собираясь с мыслями, Визели поднял глаза к темному небу. При повышении уровня качаются параметры в зависимости от выбранного направления. Силач становится сильнее, проныра ловчее и т.д. Это понятно? Да. Есть еще умения, активные и пассивные. Это один из важнейших аспектов прокачки. Очки умений получить очень сложно. По одному за уровень, по одному за каждый ранг в гильдии, например, силачей, и за очень редкие квесты. А гильдии, все по порядку. Об этом позже, отмахнулся Визели. Понятно, что умения, это важно и сложно. И в целом ты понял принцип их работы? В целом понял. Хорошо. Более подробно про то, что именно качать, расскажу чуть позже. Визели достал другой бурдюк и, сделав несколько глотков, протянул его мне. Дальше навыки. Готов внимать, это тоже очень важно. В бурдюке оказалось вино, и, чтобы не опьянеть, я сделал всего два небольших глотка. Готов. Вся сложность навыков в том, что их нет в меню, но они есть и тоже качаются. Например, к ним относится верховая езда, стрельба из лука. Подождите, это действительно был важный момент, и поэтому я перебил собеседника. Если они нигде не отображаются, то откуда вы знаете, что они качаются именно системным методом, а не просто растут естественным путем? Из системной Библии, улыбнулся Визели и вновь глотнул вина. Они есть в каждой гильдии во всех крупных городах. Ты же читал справку от системы? Да. Вот справка, это выдержка из Библии. Там все подробнее написано. Нахера так усложнять? Ты не забывай, куда тебя занесло. Засмеялся немного захмелевший дед. Может, в том мире много грамотных, а тут люди простые. Зачем им все это в голову загружать? Захотят, найдут Библию и сами прочитают. А нет, минимально необходимое есть в справке. Мне продолжать? Да. Так вот, все в этом мире, кроме умения и некоторых базовых заклинаний, качается комбинированным способом. То есть приложенные тобой усилия плюс помощь системы. Например, берешь ты в руки лук первый раз, ни хрена не выходит. Ты тренируешься, тренируешься, и в какой-то момент навык вырастает до первого уровня, и ты понимаешь, что стало получаться лучше. Но лучше получается не плавно, как было бы, качайся ты без помощи системы и как происходит у всех до 18 лет, а скачкообразно. Ты прямо чувствуешь, как оно резко улучшается. Если научиться, можно даже услышать звуковой сигнал о росте навыка. Более того, до 18 лет система специально замедляет развитие навыков. То есть хоть в 6 лет лук в руки возьми, пока тебя не подключат к системе, хорошим стрелком ты не станешь. А как, и, мне кажется, я даже понял, о чем он говорит. Несколько раз на грани восприятия какой-то звоночек звучал, в том числе сегодня, когда я рубил головы мертвякам. А замедление развития до 18, так и вовсе замечательно. Ровесники, 18-летние, не будут меня обходить, а за счет своих особенностей я быстро вырвусь вперед. Конечно, чем выше навык, тем больше надо вкалывать самому, чтобы его прокачать, теребя седую бороду, продолжал Визели. Но у тебя, благодаря 100% прибавке, все пойдет быстро. И ты понимаешь, что из этого всего следует. Сейчас старик больше напоминал одного из моих преподавателей, которые приходили и на дому обучали меня программе вуза. Он не просто выливал информацию, а заставлял меня активно участвовать в дискуссии. И, безусловно, так процесс шел намного лучше. Это значит, что мне надо их срочно качать, хотя бы на базовом уровне. Именно, судя по радости Визелия от того, что я понял такую примитивную вещь, он все-таки считает меня дурачком. Ну, пусть так, лишь бы здоровеньким был. Ты очень быстро растешь по уровням, силы будет много, но ты ни хрена не умеешь и абсолютно не приспособлен для жизни здесь. И я даже не про владение мечом. Мы знакомы сутки. Все это время я наблюдал и слушал тебя, и мне кажется, что твой мир вообще на наш не похож. И выпусти тебя сейчас из деревни, даже не встретив монстров и разбойников, ты просто через некоторое время умрешь с голоду. Ну, не все так плохо, насупился я. Давай я буду перечислять навыки, а ты скажешь, что из этого в жизни делал. Давайте потом. Езда на лошади, стрельба из лука, владение мечом, топором, копьем, дубиной, щитом, ножами. Это все про оружие. Спринт, тихий шаг, скрытность, установка капканов, взлом, вязка узлов, изготовление стрел, охота, рыбалка. Ладно, я понял. Я только начал. Я умный. Мне достаточно, чтобы понять. Я тяжело вздохнул, сам протянул руку и взял бурдюк с вином. И вообще, в своем мире я в основном работал головой. Ладно, не обижайся. Визелий дождался, когда я сделаю два глотка и забрал бурдюк. Вот всем перечисленным я тебе и предлагаю заняться после того, как мы здесь закончим. Я согласен, но у меня еще есть. Тихо. Визелий весь подобрался и медленно встал на ноги. От лезвия рубила отразился свет лун. Я тоже достал меч, но старик показал мне знак не двигаться. Твою мать. Судя по направлению его взгляда, та неведомая фигня, что его насторожила, где-то за моей спиной. И самое хреновое, что, если там реально кто-то есть, из-за громкого храпа Линча оно вряд ли пройдет мимо. Старик сделал едва заметный знак медленно подниматься. Как он это показал одним жестом в темноте, не знаю, но уверен, что он имел в виду именно это. Я подтянул ноги и, переместив центр тяжести, встал. Вот даже не знаю, что при этом издавало больше шума. Скрипящая куртка, мои суставы или треснувшая под подошвой ботинка ветка. За спину, едва слышно прошептал Визелий. Выполнив команду, я замер и, обернувшись, принялся всматриваться во тьму. Безрезультатно. Стволы деревьев, темная листва на фоне еще более темного неба. Лезь на дерево, снова едва слышно отдал распоряжение старик. Вот ведь, дерево поблизости было только одно. До этого под ним сидел мой наставник, а сейчас мы оба у него стояли. Вот только первая ветка, отходящая от его ствола, располагалась на высоте не менее 3 метров. Интересно, есть ли навык лазания по деревьям или скалолазания, или просто лазания, а может быть, это все объединено в какую-нибудь атлетику? Все эти чрезвычайно полезные мысли проносились в голове, пока я в растерянности рассматривал темный ствол. «Ну, не смогу», — произнес я. Что ответил старик, я не расслышал, вряд ли сильно цензурное. Но он вдруг нагнулся и, схватив костлявыми, но чрезвычайно сильными пальцами меня за щиколотки, поднял вверх. Я схватился за ветку, и поддержка сразу же пропала. Четко. Он думает, что решил проблему. Нет, конечно, после левелапа сил подтянуться, особенно помогая ногами, мне бы хватило, но я понятия не имел, с чего начать. Помог случай, а точнее, здоровая рычащая херота 3 метра в холке, которая вдруг выпрыгнула из кустов в 10 метрах и помчалась на нас. Действия в памяти не отложились, но в следующую секунду я уже одной ногой стоял на ветке, а другую поставил на следующую. Так, стоп, Визелию может понадобиться помощь. Я остановился и посмотрел вниз. Ночной лес наполнили звуки боя. Рев, топот, брань. Даже звон меча от ударов обо что-то, возможно, когти ночной твари. По крайней мере, других идей у меня не было. Блин, слишком темно, и противники двигаются слишком быстро. Не разобрать, что происходит и чья берет. Одно ясно точно. У старика проблемы в основном из-за Линча. Он вынужден защищать спящего товарища и из-за этого сильно ограничен. Чтобы хоть что-то разобрать, я присел. Сильно лучше не стало. Тени мелькают, огромная тварь ревет, старик ругается. Только через минуту я увидел прогресс. Визелию удалось отвести противника от Линча, и в следующий миг вдруг что-то сверкнуло. Монстр заревел еще громче, но уже не от ярости, а от боли. Еще вспышка. Теперь я заметил, что она исходит от лезвия рубила, и рев перешел в жалобное скуление. Тварь отпрянула и, развернувшись, поковыляла в те же кусты, из которых появилась. «Стоять, сука!» – заорал мечник и бросился следом. Монстр хромал под моей веткой, а меня снова переклинило, прямо как днем, когда я бросился на двух мертвяков. Ну, плея дрожащий или хочу прокачаться и стать властелином мира. Раз эта зверушка заглянула на нашу поляну и еще жива, значит, она хочет поделиться со мной опытом и лутом. И если этот постулат не взять за основу, то лучше сразу записаться в фермеры и до конца дней пахать поле. Все это молниеносно пронеслось в моей голове, когда я, зажав меч в обеих руках, летел вниз. Лезвие вошло в шею противника, чуть отклонилось, царапнув позвоночник, и, второй раз прорвав толстую шкуру, вышло из горла ночной твари. В следующую секунду я отскочил и на всякий пожарный спрятался за визелием. Монстр оказался живуч. Перед тем, как сдохнуть, даже успел проползти 10 метров и наполовину скрыться в кустах. Вы убили ночного потрошителя 23-го уровня. Поздравляем! Вы получили 5-й уровень. Ваши внутренние органы работают лучше. Вы получаете 1 очко умений. Поздравляем! Вы получили 6-й уровень. Ваши связки стали эластичнее. Вы получаете 1 очко умений. В приличном обществе за такое бьют канделябром по голове, ошалело пробормотал Визели. Вернее, канделябром, если ты просто чужого монстра добил, а если так нагло и такого сильного, то сразу дубиной. Ну, мы же меня качаем, сконфузившись, пробормотал я и перевел тему. Кстати, опыт делит между участвующими в драке, а то я аж 2 уровня получил. Нет, все получает тот, кто внес более весомый вклад в смерть, иначе я бы ноги тем хмырям не отрубал. Че стоишь, награду бери, так вы обычно берете. Только светло-зеленые коробки сразу кто угодно брать может, а остальные первые 10 минут только тот, кто убил. А через сутки все пропадает, только светло-зеленые, а тут какие? Листья кустарника закрывали обзор и было только видно, что там что-то светится. Я нырнул в кусты. Над телом ночного потрошения висели зеленая коробка и синий куб. Взял все и вылез назад. «Давай сюда», — протянул руки Визели, а когда я отдал добычу, добавил, «Лут от удачи зависит, и пока она у тебя сильно меньше. А откуда вы знаете, сколько у вас удачи?» — удивился я. Потом начал было стандартную отговорку старик, но осекся и решил ответить. «Когда силач получает уровни, он улучшает в основном тело. Когда проныра, то другие параметры, в том числе и удачу. Вы проныра? Нет, конечно, но есть редкая еда. Кстати, выпадает она в основном вот из таких синих кубиков. Так вот, она тоже может навсегда поднять какую-то характеристику или улучшить какой-то навык, в том числе непрофильный. Благодаря ей силач может колдовать простейшую магию, а маг прокачать тело. А вы какой уровень, это не важно. И почему тебя вдруг это заинтересовало? Да ночной потрошитель этот всего 23-го уровня был, а вы с ним еле справились. Начал было я, но осекся, опасаясь, что могу его обидеть. «А-а-а», протянул Визели, все еще держащий награды в руках. «Пойдем сядем, надо раны смазать». Достал меня гаденыш. Мы вернулись под дерево. Линч продолжал как ни в чем не бывало храпеть, а старик достал из котомки какую-то мазь и принялся наносить на раны. «Монстры делятся по классам», — спустя минуту заговорил он. «У каждого класса своя особенность. У ночных после захода солнца сильно увеличиваются параметры. И тебе, кстати, очень повезло. Эта тварь умеет укреплять свою кожу, и ты чудом попал в интервал, когда он этого не сделал. Под этим усилением и мой меч его бы не взял. В компенсацию ночью за них дают намного больше опыта, отсюда и 2 уровня. Ладно, проверим нашу удачу». Впервые он открывал награды при мне и очень меня этим удивил. Должно быть, мой поступок снова что-то переключил в его голове. Первой вспыхнула и исчезла зеленая коробка. «Ерунда», — прокомментировал Визели и активировал синий куб. «Да, лучше бы ты открывал. Забирай, куртка тебе, а камень впаришь кузнецу в городе». Он с досадой бросил добычу передо мной и вернулся к лечебным процедурам. «Куртка охотника, 6-й уровень, большой камень объединения, позволяет соединять предметы от 5-го уровня. Нужна пояснительная бригада». Настроение у моего собеседника явно не очень, но больше спросить не у кого. «А чем отличаются одинаковые артефакты разного уровня?» «Прочность, эластичность. После третьего уровня при одевании через инвентарь подгоняются под размер владельца. Совсем редкие могут усиливать или даже иметь встроенные способности. И сразу на следующий вопрос отвечу. С помощью камня можно объединить две шмотки шестого уровня и получить седьмого. Разумеется, это сделать может только ремесленник с нужным умением. Мда, РПГ это так просто. Уже информации на много часов обдумывания и осмысления, а я не узнал даже половины. Я надел куртку, и моя старая автоматически добавилась в инвентарь. После наклонился, чтобы взять чего-нибудь пожевать, но обнаружил, что после схватки, кроме земли и обрывков покрывала, тут больше ничего нет. Голод, это от еще двух уровней, ночью будет ломать, так что засиживаться не будем. Тебе надо выспаться. Визели вынул из сумки два больших пирога и протянул мне. Давай самые важные вопросы. Почувствовав запах еды, я вдруг осознал, что желудок пуст, хотя совсем недавно ужинал. Перестройка организма шла полным ходом. Заговорить я смог, только когда умял оба пирога. Я смогу стать магом, ты многоликий, ты сможешь. Но, чтобы стать полноценным магом, придется стать эльфом. С другой стороны, возможно, самые простые заклинания сможешь кастовать и силачом, но это не точно. Надо пробовать. Визели наконец закончил смазывать раны. Убрал лекарство в котомку и вынул оттуда новый бурдюк с вином. Мне известен только один разумный с автономным статусом. Больше всего ему нравилось быть гномом. Именно он объединил племена, привел их в северные горы и основал там империю 300 с лишним лет назад. О нем много написано, и достоверно известно, что полученные очки умений он мог распределять отдельно за каждую расу. За гнома он был ремесленником, за человека и орка – силачами с разным набором умений, за хоббита и гоблина, пронырой, за эльфа, магом. Крутой был тип. Был, воспользовавшись тем, что рассказчик увлекся, я аккуратно высвободил из его пальцев бурдюк и сделал несколько глотков. Говорят, когда ему уже было далеко за 200 лет, ему стало скучно, и он полез на черного дракона, не вывез. Может, мне тогда распределить умения, благодаря той же выносливости, если правильно понимаю ее работу, я лучше за ночь восстановлюсь. Да, поможет немного. У тебя сейчас сколько свободных очков? Снова какая-то проверка. 5. Кидай одно в сильные руки. Откроются мощные удары и сильные ноги. По одному в каждое кидай. Потом единичку в неутомимый. Откроются прыжки и хороший сон. Вообще-то, надо брать прыжки, но ты сегодня взял 4 уровня, так что бери сон. Я сделал, как сказал наставник, и получилось. Силач. Полученные умения. Сильные руки, 1 уровень, пассивный, усиливает удары на 5%. Неутомимый, 1 уровень, пассивный, повышает выносливость на 5%. Мощный удар, 1 уровень, активный, на минуту сила ваших ударов возрастает на 10%. Сильные ноги, 1 уровень, пассивный, мышцы ног усиливаются на 5%. Хороший сон, 1 уровень, пассивный. Для полноценного отдыха нужно на 10% меньше времени. Благословение внешника. Скорость получения опыта увеличена на 100%. Скорость развития навыков увеличена на 100%. Мда, если отбросить некоторые странности, например, сильные ноги я отнес бы к ветке с выносливостью, бросался в глаза мизерный процентный прирост. А ведь это самые первые и, следовательно, самые быстрые уровни и легкие очки умений. Что же будет дальше? Каким уровнем надо стать, чтобы по-настоящему нагибать? В голове всплыл убитый Рябой. Тогда я удивился, что легко справился с ним. Теперь все понятно. Разница минимальна. И тут Визелий прав. Нужно качать навыки. А еще получать очки умений везде, где можно. В прошлый раз старик не ответил. Может, сейчас расскажет? Вы сказали, что очки умений еще можно получить за ранги гильдии. Что это? А это, мой внешний друг. Твой путь к могуществу. Глава 9. Каждый путь развития поддерживает своя гильдия. Силачей – гильдия боевых искусств. Магов – магических искусств. Проныр – гильдия ловкачей, хотя в народе ее чаще называют воровской. Ну а ремесленников – торговая. Визели лег на землю, и я, чувствуя все большую боль в мышцах, последовал его примеру. Если в двух словах, ты приходишь, доказываешь принадлежность классу, тебя немного учат, дают задание, выполняешь, получаешь ранг и очко умений. Еще учат, новое задание и новый ранг. Ты, благодаря сбою, сможешь учиться сразу во всех. Разумеется, только когда откроешь соответствующие облики. И, следовательно, очки сможешь получить со всех. И сколько там рангов? От открывающихся перспектив у меня перехватило дыхание, и я приподнялся на локте. Выдыхай, Илюша. Все не так просто, хрипло засмеялся старик. Первые два ранга ты будешь считаться учеником. Там все быстро, легко и спроса никакого. А вот дальше ты станешь подмастерьем, и там все гораздо сложнее. Задания будут не подай, принеси. Более того, гильдии враждуют друг с другом, и надо быть очень осторожным, иначе когда-нибудь придется убивать своих друзей из другой гильдии. Все так серьезно? Более чем. Там идет нехилый распил системных денег и наград очень высокого уровня. Бывало, доходило до открытых войн. Подробности очень долго рассказывать. Может, как-нибудь на досуге. Ну или в книге прочитаешь. Ты же умный, наверное. Да. Я снова опустился на землю и сквозь едва шевелящуюся листву уставился в ночное небо. Жаль, совсем халявы не будет. Но все равно каждое лишнее полученное очко умений сделает меня сильнее других. Плюс удвоенная скорость прокачки и получения навыков. Очень быстро я компенсирую свое врожденное отставание и... А что и? Мысль плавно скользнула к самому на практике бесполезному, но при этом самому интересному. А чего я, собственно, хочу от этого мира и чего хочу тут добиться? Главное, я уже получил полноценную жизнь. Хотя, дом в местной деревне все-таки не одно и то же с крутым загородным коттеджем под Москвой. Тут могут и волки съесть, и бандиты прирезать, когда за товаром или с товаром в город поедешь, да и в земле придется покопаться. Примерно так до конца жизни. Так что, чтобы сохранить даже вот эту вот самую полноценную жизнь, нужно быть сильным. Окей, первый пункт есть. Дальше что? Магия. Всю жизнь хотел стать магом. Ну не прям так, чтобы огненный дождь на одну деревню в ух, ледяной шторм на другую на. Мои запросы попроще. Охладить пиво в стакане и не вставая перенести его со столика в руку. Юбку девушки задрать. О, женщины. Общался в прошлой жизни с одним очень известным музыкантом. Спрашиваю. Чего ты хочешь? Денег, говорит, славы, известности. Спрашиваю. А зачем тебе все это? Задумался, а потом отвечает. Чтобы баб ёпте. Потом многим другим известным людям передавал этот разговор. Многие сначала ломались, но потом говорили, что да, в начале пути это был основной мотив. Правда, со временем это меняется, особенно когда этого становится слишком много. Бывает, и в монастырь ходит, или иначе пытаются уровень дофамина понизить. О чем это я? А, о женщинах. Да, я их хочу. 28, сука, лет я не мог и не хотел. Знал, что все хотят и пытался почувствовать то же, что и остальные, но не мог. А вот за 40 часов здесь уже встретил двух девушек, при виде которых у меня, эх, хочу, много разных и по-разному, страстных на одну ночь, любовницу и друга в одном лице, и обязательно таких, которые влетают на несколько недель в твою жизнь, вы делаете все, что можно и нельзя, вокруг огонь, внутри огонь, все, к чему не прикасаетесь, взрывается и, вы разлетаетесь навсегда, ладно, третий пункт тоже понятен, в принципе для того, чтобы взять уровни 30 мотиваций достаточно, или нет, эх, головушка моя неспокойная, конечно нет, что это за ничтожная цель, 30 уровней ведь уже сейчас понятно, что либо я сдохну в попытках этого добиться, или очень скоро добьюсь, первый вариант смысла рассматривать нет, сдохну и сдохну, не впервой, а вот когда добьюсь, моими темпами это не так много времени займет, дальше-то что, дальше, да что угодно, сильнейшим магом, мечта. Мировое господство, да легко, я буду справедливым и добрым монархом, по крайней мере к тем, кто добрый и справедлив сам, сломать систему, она и так сломана, но, в общем, и в этом направлении можно двигаться, вернуться на землю, не-е-е, вот это уж точно ха, юшки, только если, будучи сильнейшим магом, попасть там в тело забитого школьника, а что, классная рекурсия получится. Из легкой фантазийной дремоты меня вырвал стон Линча. Вис, не спишь? Нет, шепнул старик, видно не желающий меня будить. Отличное пойло, как всегда, тоже понизил голос здоровяк. Сил столько, что хоть сейчас монстров бей. Да мы тут с мальцом уже заковырили одного. Что? Линч вскочил и оглядел поле боя, а потом бросился к лежащему в кустах телу. К какого уровня был? Да мелкий, отмахнулся Визели. Еда в котомке, разбуди на рассвете. Мои биологические часы противились такому раннему подъему, а еще больше возражали ноющие мышцы рук, ног и спины. На, это поможет. Старик сидел на земле и протягивал мне маленький стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. С трудом подняв руку, я взял склянку и залпом осушил ее. Никакого мгновенного исцеления не произошло. Не помогает что-то. Так теперь зарядку надо сделать, чтобы мышцы кровью налились. Зарядка – это хорошо. Зарядка – это полезно. Вот бы еще кто поднял меня. Линч догадался о моем состоянии и протянул руку. Следующие 15 минут под стандартные комментарии я растягивался, приседал, отжимался и бегал между деревьями. И помогло. Конечно, я все еще чувствовал отголоски боли, но вполне терпимые, и уже без каких-либо проблем мог махать мячом. А теперь легкий завтрак и выдвигаемся. Скомандовал Визелий и на тряпку вывалил еды, которой хватило бы на 10 человек. Хотя нет, не хватило бы. Видимо, за ночь улучшающееся тело высосало все внутренние резервы, и аппетит по сравнению с вечерним только усилился. В итоге я съел 2 здоровых куска какой-то птицы, большой пирог с яблоком, 2 яйца и 4 крупных клубня местной картошки. «Идти-то сможешь?» – с сомнением проговорил Линч. «Пока дойдем, все всосется», – махнул рукой Визели. «Пойдем». По словам Визели, за ночь мертвяки в крепости должны были перераспределиться, поэтому мы не стали искать то место, где вчера закончили, а сразу бросились в бой. В этот раз пошло гораздо быстрее. Визели рубил ноги, только если на нас бежал больше, чем один противник. В противном случае его целым отдавали мне. Я немного нервничал только пока мочил первого, потом втянулся, и пошло как по маслу. После 5-го я стал экспериментировать с уклонением, отходя то в одну, то в другую сторону. Потом Визели показал мне еще пару приемов, и я принялся тестировать их. Круг мы замкнули чуть больше, чем за час. Неплохо, констатировал старик. Теперь внутрь. Учти, в глубине ребятки будут и посерьезнее. Какие? Любые могут быть. Так что держись сзади. Да не проблема. Всю дорогу к крепости я анализировал вчерашний разговор и еще больше укрепился в мысли, что нехер геройствовать, пока не получены все базовые навыки, желательно уровня 2-3. Мы углубились во внутренний двор крепости метров на 15 и снова пошли по кругу. Теперь укрытия в виде стены не было, а разрушенные внутренние постройки представляли собой жалкое зрелище и почти все просматривались насквозь. Так что атаки стали регулярными, более массовыми и неожиданными. Пока это, правда, были все те же мертвые люди 6-го уровня. «Илья, вон тот, твой», — кивнул Визели на лезущего в окно дохляка, а сам шагнул к 2 другим. Линч тоже без дела не стоял, взяв на себя 4-го. Уверенность я уже чувствовал, но в бою всегда должен преобладать прагматизм. Поэтому, когда мертвяк вывалился из окна, я снес ему голову, не дав подняться, после чего добил 2 других, оставленных мне спутниками. «Извини, переборщил», — виновато улыбнулся Линч, показывая на разрубленного от плеча до пояса 4-го противника. «Бывает», — усмехнулся я и вытер меч об одежду 2-й раз умершего. Мы продолжали достаточно быстро продвигаться, оставляя на высохшей земле упокоенных мертвецов, но вдруг Визелий поднял руку и уже привычно скомандовал. «Тихо». Мы застыли, и наших ушей достиг настороживший старика звук. Какое-то многоголосое кряхтение, раздающееся с той стороны, куда мы шли. «Что это?» — одними губами проговорил я. Визели приподнял одно плечо, мол, не знаю. Этот простой жест насторожил меня больше всего происходящего до этого. Как-то уже начал привыкать, что он знает все. Неизвестная угроза не являлась поводом для остановки, и мы пошли дальше. Убив еще 3 обычных мертвяков, мы вышли к одноэтажному каменному зданию. На удивление целому, разве что сбоку отсутствовала дверь. Шум доносился из многочисленных небольших окошек, расположенных под его крышей. Предназначение строения осталось для меня загадкой, разве что можно было бы на что-то внутри встать, положить на подоконник ружье и отбиваться от штурмующих. Но нарисованная мозгом картина относилась явно к другой опере. Визели сделал было шаг вперед, как вдруг слева послышался рваный рев и за ним дробные шаги. Охренеть! На нас летели 3 здоровенные мертвые собаки, а звук, который они издавали, видимо, был посмертным аналогом лая. Я занял позицию позади всех и стал ждать, и дождался. Прямо за моей спиной раздался точно такой же рев, что издавали бросившиеся на спутников мертвяки. Опыта не хватало, но жопа подсказала, что зверь совсем рядом. Я быстро шагнул в сторону и, разворачиваясь, нанес слепой удар. Ну не Визели, конечно, но левую переднюю лапу по суставу отрубил. Вот сука. Даже при такой травме мертвая собака умудрилась нормально приземлиться. «Сзади!» – заорал я, так как теперь зверю было удобнее нападать на Линча, стоящего к нему спиной. От моего крика на секунду замерли все, в том числе и мертвяки. За это время я успел подскочить к покалеченной псине и рубануть ее по загривку. «Зря ты!» – громко выдохнул Визели и упокоил последнюю из первой тройки нападавших. «Что зря?» – орал. И тут я сам понял, что зря. Кряхтение в загадочном здании вдруг перешло на совсем другой уровень, а через секунду в окнах мелькнули тени. «Отходим!» – закричал Визели, и мы, даже не подобрав награды, побежали к крепостной стене. Тем временем из окон, а из окон десятками повалили черные мертвые курицы. Они распахивали местами дырявые крылья, шмякались о землю и друг на друга, потом вскакивали и с диким клекотом неслись, в плохом смысле, за нами. Вот гадство. Вспомнился древнейший фильм «Зубастики». Там сцепившиеся в огромный шар зубастые мелкие твари прокатились по споткнувшемуся человеку, от которого через секунду остался лишь скелет. Эти так быстро не сожрут. Но про глаза и барабанные перепонки можно сразу забыть. Мы выскочили через дыру в стене и помчались вниз по склону. И, что характерно, куриная армия вообще не отставала, разве что немного растянулась. Визели на ходу обернулся и кинул какую-то синюю склянку, а через секунду сзади что-то ухнуло. «Мочи!» — крикнул разворачивающийся старик. Повторяя за более опытными товарищами, я тоже повернулся лицом к крепости. «Хм!» Похоже, склянка была чем-то вроде замедляющей гранаты. По крайней мере штук 30 ближайших куриц двигались будто в замедленной съемке, и по их головам уже скакали товарки, не попавшие под воздействие. А дальше пошла жара. Оба моих напарника пронеслись мимо меня и в этой ситуации предпочли короткие одноручные мечи. Сзади мне казалось, что заработали две мельницы. Седая чуть побыстрее, здоровая чуть помедленнее. Мало кто проскакивал через эти жернова. И в итоге мой лог выглядел очень скромно. Вы убили мертвую курицу 3-го уровня. Вы убили мертвую курицу 3-го уровня. Вы убили мертвую курицу 3-го уровня. И все. А когда Визели ходил по ковру из трупов, стало понятно, почему мы не устроили забой птицы прямо в замке. Ух, ёпт. Слова сами сорвались с губ, когда из разлома в стене появился он. Царь-мертвяк. 1.3 метра ростом, в металлической кольчуге, рогатом шлеме и со здоровенной двуручной секирой. И почему-то в рваных кожаных штанах и босиком. Этого монстра окружало не меньше 20 обычных 6-уровневых дохлятин. Точно зря орал. Линч, активировав двуручный топор, разглядывая гостей. До того, как его будить, надо было всю мелочевку перебить. Зато сразу со всеми покончим, отмазался я. А когда ко мне повернулись сразу два лица, стал делать вид, что кончиком меча провожу вскрытие курицы. Главный мертвяк не торопился и, не двигаясь, разглядывал нас. Когда атакует, бежим по широкому кругу вокруг крепости, начал расписывать тактику Визели. Они обгонят его, и их можно будет понемногу бить. Но сильно не отрываемся, иначе он их назад позовет. И к нему самому ближе, чем на 10 метров не приближайтесь, может топор кинуть. Да уж, это надо очень крепко усвоить. Даже когда я сильно прокачаюсь, без спутников, знающих все нюансы поведения самых разнообразных противников, в серьезной заварухе делать нечего. Мертвяк по-прежнему не шевелился. На границе зоны. Линч посмотрел на Визелия. Нужно ближе подойти. Да, 5 метров вперед. Мы тронулись, и под моими подошвами захрустели трупики дважды мертвых куриц. Эрэрэрэа. Босс вскинул секиру и указал на нас. Это и стало сигналом для атаки. Отталкивая друг друга, мелкие противники ломанулись вниз по холму. С учетом тех, что мы не видели за стеной, их было около 30 штук. Все шло по плану. Мы бежали, а дохляки мешали друг другу, спотыкались и падали, о них спотыкались следующие. В общем, около половины скатилось со склона и сильно отстало. «Приготовились!» — крикнул на бегу Визели. «Разворот!» Я бежал крайним, чуть дальше от крепости, чем остальные, и по моей траектории несся только один преследователь. «Изи!» Уклонение и мечом по шее. В этот раз я ударил сзади, и обезглавленное тело покатилось по земле. Не делай так в групповом бою. Спину открываешь. Каким-то образом старик умудрялся рубить ноги и следить за мной. Или продолжай движение, чтобы снова лицом развернуться. Понял. Бежим. Мы повторили маневр, оставив на земле 6 тел. Биг Босс шел медленнее своих приспешников, но все равно был достаточно близко и присутствием давил на психику. 40 метров мы снова развернулись, и в этот раз мне достался только один соперник. Помня заветы наставника, Выпендриваться я не стал и убил противника самой простой, уже много раз проверенной последовательностью действий. Бежим. Снова на пожухлой траве осталось 6 тел. Правда, общее количество ближайших преследователей не уменьшалось, так как те, что изначально упали, уже успели влиться в общую массу. Третий маневр тоже удался. Мне, правда, в этот раз никого не досталось. А вот потом мы немного косячнули и переборщили с дистанцией. РРРА. Главный мертвяк замер, и вся его армия ломанулась к нему. Даже те, кому мои союзники обрубили ноги, ползли к повелителю, подтягиваясь на руках. Половину завалили, констатировал довольный Линч. А почему мы их из лука не расстреливаем? Задал я давно маячивший на грани сознания вопрос. Зачем стрелы тратить? Удивленно посмотрел на меня Визели. Это в городе они недорого стоят, а в нашей глуши большая редкость. Да, а у Леголаса не кончались никогда. То ли босс учился, то ли его агрессивность зависела от количества свиты, но сейчас, чтобы его согреть, пришлось подойти ближе, чем на 15 метров, а потом быстро свинчивать. В общем, один он остался только минут через 15. За это время на мою долю достался только один жалкий мертвяк, и я с удивлением обнаружил, что мне мало и руки чешутся еще кого-нибудь прирезать. Мы снова оторвались, и теперь уже одинокий босс с замерой гневно смотрел на нас. Линч, постой тут. Визели подошел ко мне и тихо задал очень странный вопрос. Илья, ты веришь в знаки? Ну так, растерянно пожал я плечами. Точно знаю, что, когда на голову кирпич падает, это плохой знак. Да уж, старик усмехнулся. А вот в нашем мире в знаки лучше верить, и поэтому предлагаю отправить запрос во Вселенную. Ты же не взял еще следующий уровень? Нет. Я ошеломленно смотрел на внезапно заговорившего, как инфо-цыган, собеседника. В общем, ты сейчас вон в ту сторону отходишь подальше, а мы провоцируем этого гада и уводим его. Когда мы удаляемся, ты идешь назад и добиваешь всех тех, кто еще жив. Если седьмой уровень не берешь, то его, кивнул Визели в сторону мертвяка в рогатом шлеме, бью я. Если берешь, то ты. Как тебе идея? Звучит надежно. Мне тоже так кажется. А теперь сделай руки вот так, поднял он ладони над головой, а я повторил, и говори, я, Илья, отправляю запрос во Вселенную. Это шутка такая? Да, заржал Визели, отчего его седая борода затряслась. А насчет знаков, не шутка. Иди вон туда, послала система союзничка. Ну и ладно, пусть порадуется. До меня у него из развлечений тут был только огород, лошадь, ну, может, изредка пьяная драка. Я с запасом отошел и замер в ожидании. К мертвяку пошел только Визели, и в этот раз ему пришлось подойти ближе, чем на 10 метров. Мертвяк метнул секиру. Не матрица, конечно, но то, что изобразил старик, очень мне этот фильм напомнило. Он вдруг засиял, немного расплылся, и загнулся. В общем, секира пролетела мимо и вонзилась в землю. На этом фокусы со стороны босса не закончились. Он вытянул руку, и перчатка на ней засветилась. А через мгновение засияла и секира, и, выскочив из земли, вращаясь, полетела к хозяину. Разумеется, пытаясь по пути еще раз достать старика, он этого ждал и снова уклонился. И только потом они побежали, а я ринулся в противоположную сторону и принялся добивать покалеченных мертвяков шестого уровня. Признаться, увиденное поколебало мое желание играть в предложенную Визелием игру. Почти все время, пока я шел вдоль стены крепости и рубил башки, перед глазами стоял этот рогатый гад и его летающая здоровенная секира. Выжили 23 мертвяка. Правда, двое из них были настолько плохи, что обезглавливание не стало нанесением максимального урона, из-за чего опыта за них не дали. Вроде все, а нет, вон, еще один шевелится, и над ним нет коробки. И этот точно последний. Я подбежал к тянущему ко мне руки мертвецу и опустил лезвие меча ему на шею. Вы убили мертвого человека 6-го уровня. Поздравляем, вы получили 7-й уровень. Ваше зрение улучшилось. Вы получаете 1 очко умений. Однако, глава 10. Минуты 2 я стоял посреди засыпанного трупами поля, раздумывая, что из умений мне больше пригодится в сражении с монстром. Донесся отдаленный рык, означающий, что хозяин крепости потерял свою цель, а через минуту из-за изгиба стены появилась пара моих спутников. О, коробочки оставил, молодец. Линч, собери, только не вскрывай. Здоровяк послушно занялся делом, а Визели подошел ко мне. По лицу вижу взял, на последнем. О, Это хороший знак, вероятно, над умениями думаю. Я почесал практически гладкий подбородок. Нечего тут думать. Бери сильные руки второго уровня. Его в любом случае до пятерки качать. Может, прыжки, или ускорение. Первое являлось пассивкой, поднимающей прыгучесть. Последнее, активное умение, открылось после сильных ног и обещало, что в течение минуты я буду быстрее аж на 10%. Собственно, кроме этого, брать было нечего. Со слов старика выходило, что следующие толковые умения у человеческой формы откроются после 10 уровня. Я свое мнение сказал, скривился Визели и нагнулся за коробкой, которую еще не успел поднять Линч. А так твоя раскачка, что хочешь, то и делай. Взял сильные руки, сообщил я. Подсказки по битве будут, конечно. Сердце у него мертвое, поэтому советую отрубить голову. Забись, не сдержался я. Ну я пошел тогда. Где он там? Думаю, вернулся в центр крепости, усмехнулся старик. Но ты не торопись, отдохни пока. Сейчас коробочки вскрою, и вместе пойдем. Так и не дождавшись новой информации, я уселся прямо на безногий труп ближайшего мертвяка. Снова сильно захотелось есть, но набивать желудок перед боем не стоило. Ты уверен, что парню это надо? Выходя из-за моей спины, обратился к Визелию Линчи, усевшись на другого мертвяка, достал из-за пазухи пирог. Все-таки крутовато это для четвертого уровня. А для какого не крутовато? Поинтересовался я. Ну, если в честной схватке один на один, то от 15-го с нормальными умениями и навыками. Даже так, я скользнул взглядом по стоящему метрах в 5 Визелию, а потом снова обратился к здоровяку. «А ты какой?» 18-й. «А он?» — кивнул я на старика. «А он тебе сам в свое время расскажет», — вмешался дед, «если, конечно, не помрешь сейчас, ну или потом. Ожидание смерти хуже самой смерти. В нашем мире эту поговорку применяли в худшем случае при походе к врачу. Сейчас же она заиграла новыми красками и стала очень актуальной. И с каждой секундой задержки я нервничал все больше. Может, начнем уже?» Минуточку. Визели, видно, продолжал что-то химичить с меню, но вскоре его взгляд сфокусировался. Он подошел и протянул мне меч. Не рубило. Меч был чуть длиннее того, каким орудовал я, но даже навскидку выглядел значительно надежнее и острее. Меч наемника 5-го уровня. Сила удара. Плюс 5%. Вероятность критического удара. Плюс 5%. Твоя задача, хреночить его, пока не сработает крит. Желательно по шее. Но на самом деле как пойдет, а как мне увернуться от броска его секиры, да и потом как от нее уворачиваться? Да успокойся, отмахнулся вредный дед, не будет у него никакой секиры, а куда она денется, уточнил я, на земле будет валяться вместе с его кистями. Уж не думал же ты, что я тебя действительно кину в бой против него без страховки. После встречи с вами я стараюсь поменьше думать. Это правильно, хмыкнул старик. В общем, я отрублю ему кисти и буду страховать. Справишься, молодец. Нет, опыт достанется мне. Все устраивает. Может и ноги тогда уж. Могу и голову еще. Вот не надо передергивать. Поморщился я и ковырнул мечом соседнего мертвеца. Ладно, ладно, объясню. Поднял ладони Визели. Ноги не буду по двум причинам. Первое, уровни уровнями. Но настоящий опыт получаешь только в бою с риском для жизни. Вторая, навыки лучше всего качаются в момент максимального напряжения, то есть тот же бой одноручным мечом. Изначально, как и остальные навыки, он равен нулю. Ты уже дрался, и, вероятно, он у тебя сейчас 1-го уровня. Так вот, если ты будешь мечом колоть дрова или бить стену сарая, второй получишь через 30 дней. А если будешь драться на пределе сил, то гораздо быстрее. Так бы сразу и сказали. Я поднялся и посмотрел на крепость. Идем? Нет, там неудобно, покачал головой старик. Ждите тут, я приведу. И еще, вот за эту линию не заходите. Может передумать и свалить, а в центре у него точка восстановления. Он показал границу зоны и стал быстро подниматься по холму. Халява же, я повернулся к Линчу. Виз знает, что делает, неуверенно пробормотал здоровяк и засунул остатки пирога себе в рот. Эрэрэрэа. Донеслось из глубин крепости, а я поднял меч и приготовился. Как оказалось, преждевременно. Видно, Визели решил провести ампутацию не отходя от кассы, и еще несколько минут раздавался то вой, то рев, но никто не появлялся. Наконец, в разломе стены показался старик, а еще через пару секунд за ним выскочил покалеченный босс. Ну, без кистей не такой уж он и страшный, хотя все равно 3 метра мышц, пусть и мертвых, это немало. Мочи. закричал Визели, пробегая мимо меня. Линч заранее отошел и прикрывал меня, стоя в 10 метрах за спиной. Да какие проблемы! Я подождал, пока мертвяк пронесется мимо, и припустил за ним. По шее, говорите, допрыгнуть бы. С этой позиции только по позвоночнику лупить могу. А это, с учетом, что на нем кольчуга, идея так себе. Ну, тогда пойдем по классике. Я приблизился и наотмашь рубанул по коленному суставу. По эффекту сравнимо с тем, как не очень острым ножом водишь по тушке замороженной курицы. Надрез остался, но совсем не такой, как хотелось бы. Хотя вру, эффект был. После моей атаки босс развернулся и ударил меня обрубком руки в грудь. Возможно, он даже и не хотел меня бить, а просто решил посмотреть, что это его отцарапало, но случайно попал, и я отлетел 3 метра. Куртка охотника не просто так была 6-го уровня, и я почти сразу сумел встать и даже отпрыгнуть от последующего удара ногой. Грудь болела, и следующую минуту я кружил вокруг мертвяка, восстанавливая дыхание и приходя в себя. Ладно, будем считать, что счет 1-1. Он ударил, а я не сдох. Пора придумывать следующий ход. Придумывать было трудно, так как приходилось постоянно уворачиваться от выпадов культями. Визели мог бы и покороче руки обрубить, и ударов ногами. Разумеется, после каждого действия мертвяка я рубил по атакующей конечности, и мне было чем гордиться. Теперь у него было целых 6 порезов, и это не считая того, что под коленом. Да, шутки шутками, но радовало только то, что в среднем каждый 20-й удар будет наносить рану сильнее обычных. Вот только насколько и какой толк от глубокого пореза на руке, надо добираться до шеи, ну или паха. Хотя у этого товарища там вряд ли есть что-то жизненно важное. У него ночью баф на статы, крикнул Визели. Ой, да не звезди, обед только, шутник хренов. Но в целом он прав, конечно, надо что-то срочно изобразить. В целом реакции противника примерно понятны. Левой ногой и рукой он не бьет и, если подходить с этой стороны, подпускает, чтобы потом с разворота зарядить правыми конечностями. Тогда попробуем так. Я рванул вправо, приближаясь к мертвяку. Он решил бить ногой. То, что надо. Когда босая ступня оторвалась от земли и пошел замах, я отскочил и, зажав меч обеими руками, рубанул снизу под колено, придав дополнительное ускорение конечности. Вы нанесли критический удар, вот такую надпись я ждал, но хрен там, ладно, и так неплохо получилось. Силы удара хватило, чтобы подкинуть ногу, босс не устоял и шмякнулся на жопу. Я подскочил сзади и ударил по шее. Вы нанесли критический, бла-бла, опять только в моих мечтах. Еще удар, еще. Мертвяк вскочил на ноги и отмахнулся рукой. Не будь у него обрублены кисти, мой славный путь в этом мире уже закончился бы. А так обрубок пролетел в 3 сантиметрах от моего лица, и я даже успел вдогонку рубануть его. Вы нанесли критический удар. Ну забись, четко. Прорубил кожу и, похоже, кость аж до половины. Что это мне дало? Да ничего особенного, кроме того, что лезвие застряло и меч рывком выдернуло из моих рук. Хорошо, хоть он не остался торчать в кости и не достался противнику, а выскочил и улетел в траву. Эререраа, обрадовался мертвяк и ломанулся. За моим, сука, мечом, лови. Раздался крик подскочившего Визелия, и я увидел летящий в мою сторону здоровенный меч. Что молчишь, поймал, что ли? Вот именно этот анекдот всплыл в памяти в ту долю секунды, когда тело само подстроилось, чтобы схватить подгон именно за рукоятку, а не за лезвие. Поймал. Правда, чтобы не выронить, пришлось по инерции пробежать еще несколько шагов. Я развернулся и ломанулся к боссу, по дороге пытаясь разглядеть, что он там, нагнувшись над травой, мутит с моим, все бывшие, козлы, мечом. Похоже, он пытается всунуть рукоятку себе в обрубок и получить что-то вроде клинка ассасина. Мерзость. И самое неприятное, у него получилось. Мертвяк заметил мое приближение, развернулся и махнул в мою сторону модифицированной рукой. Хорошо, что не я один тут криворукий неудачник. Меч оказался закреплен не очень надежно и выскользнул из раны чуть раньше, чем отбил мой удар. Он пролетел в 10 сантиметрах от моей груди и унесся куда-то в поле, а в следующую секунду лезвие моего меча опустилось на локоть противника. Да чтоб тебя, кожу я перерубил, а вот кость уже нет, и, дернув еще более укороченной рукой, босс вырвал у меня и второй меч. Твою же мать, одна радость. Эту бандуру он точно против меня направить не сможет. У меня еще вот это есть. Я достал тот меч, которым рубил головы обычным мертвецам. Мне показалось, или противник посмотрел на меня с сочувствием. «У тебя и такого нет», — сплюнул я в траву. «Погнали». Во мне все больше разгорался азарт, а с каждым успешным блоком и выпадом, пусть они и не наносили значимого ущерба, во мне росла уверенность. Старик был прав. Только в реальных схватках можно получить нужный опыт и уверенность. «Лови». «Что?» Опять, увернувшись от удара ногой Алязис из Спарта, я бросил взгляд назад. Линч сгонял за улетевшим в поле мечом и сейчас ждал момента, чтобы мне его передать. Я оббежал противника и, когда он развернулся и встал спиной к моим союзникам, ткнул пальцем. «Вон там положи, босс русского, или на каком мы тут говорим», не знал и угрозы не почувствовал. Линч выполнил просьбу, и, увернувшись от очередного выпада культей, я рванул мимо мертвяка и подхватил с травы свой меч. Огонь. Дело за малым. Как-то угадать, когда будет крит, и именно в этот момент нанести удар в шею. Хотя более реальным выглядит план. Помаленьку укорачивать его руки, потом ноги. Глядишь, к ночи как раз и справлюсь. Предаваясь оптимистичным рассуждениям, я на автомате заметил, как взлетает нога мертвяка и уже привычным движением уклонился и рубанул снизу по колену. Вы нанесли критический удар. Ух, нихера. В отличие от прошлого раза, удар вышел на славу. И расстояние, и амплитуда, и вложенная сила. Возможно, это был мой лучший удар мечом в этом мире. И именно он кританул. Ногу в колене срезало так легко, будто бы горячий нож прошел сквозь масло. Стараясь развить успех, я подскочил сзади и принялся рубить мертвяка по шее. Успел трижды. Крит не выпал, и я отскочил от удара той руки, что была длиннее локтя. Внутри нарастало трудноконтролируемое желание налететь и добить гада. Показать ему, себе и наблюдающим союзникам, кто тут самый крутой. Признаться, сдержал я его страшным усилием воли. Если все сделать правильно, победа не уйдет. А ему достаточно одного удачного удара своим обрубком, чтобы убить меня. Сколько раз спортсмены проигрывали слишком рано, поверив в свою победу. Да и все злодеи в книгах и фильмах дохнут именно так. В общем, я продолжил действовать так же, как и раньше. Минут через 10 прошел еще один крит, и вторая рука мертвяка укоротилась до локтя. Дальше я принялся за ногу. Поджидал момент, когда он на нее упирался и не мог атаковать, и бил сам. Крит не шел долго, но в итоге случился. Теперь мне противостоял полный калека, которого пришла пора добить. Впрочем, и тут я соблюдал осторожность, ведь и в таком виде он мог меня серьезно покалечить. Подлавливал момент, запрыгивал на спину, наносил несколько ударов и отходил. Снова заставлял перевернуться и ползти за собой и повторял, пока наконец, вы нанесли критический удар. Голова мертвяка не покатилась по высохшей траве. Вы убили мертвого ратника 17-го уровня. Проклятие ушло из этого места. Награда ждет вас. Не понял. А уровень где? А, ну да, я же начал с ним драться, едва взяв 7-й, а тут все медленно, не хватило. Молодец, меня подхватили на руки и закружили. Это был Линч, в стороне раздались редкие хлопки. Достойно, с улыбкой проговорил Визели. Не без везения, конечно, но то, что сдержался и не побежал добивать, действительно молодец. Там про награду что-то говорилось. А, это там, махнул старик рукой в сторону крепости. Пойдем, это место месяц будет безопасно. Во, это как раз один из вопросов, которые вчера не успели прояснить. Почему месяц, и что такое проклятые места вообще? Проговорил я, взбираясь по холму. Они разные бывают, заговорил Линч. Есть вроде этого, они всегда на одном месте появляются. Статичные, прокомментировал Визели. Ага, они, кивнул здоровяк. Так вот, появляются они первого уровня. Монстры слабые, награда, говно. Если за месяц-другой никто не зачищает, поднимаются до второго уровня. Монстры становятся сильнее, а самих их больше. Если снова никто не зачищает, то, думаю, он понял принцип, снова вставил старик. Ага. После того, как его перебили, Линч потерялся и, похоже, забыл, что хотел сказать. Бывают статичные, а бывают, подсказал я ему, с интересом разглядывая полуразвалившиеся руины. А, бывают динамические, динамичные. Они, так вот, они могут вообще в любом месте появиться, и даже сразу 5-го уровня. Кто первый их зачистил, тот и молодец. В смысле, я немного не уловил мысли и посмотрел на рассказчика. Тут же точно так же было. Мы зачистили, мы молодцы. Нет, засмеялся Линч. Не забывай, где мы. Сюда от ближайшего города в хорошую погоду несколько дней пехать. Пока проклятое место минимум до четвертого уровня не вырастет, за ним никто бежать не будет. А вот в 100 статичные проклятые места рядом с городами очередь стоит. И места в этих очередях денег стоят или по блату среди дворян передаются. Там они своих деточек и качают. Вот оно как. Богатые имеют доступ к лучшим местам кача. Из-за этого их рода становится сильнее. Что-то в нашей реалбг бояркой пахнуло. А есть еще гильдийные места кача. Тем временем продолжил Линч. Туда только выбравшие нужный путь развития могут попадать. И хороший там кач. Мы уже дошли до центральной площади, но уж очень интересные вещи рассказывал здоровяк, и я повернулся к нему. И кач и лут отличные. За зачистку большая награда. Собеседник удивленно посмотрел на меня, а потом засмеялся. Иногда по заданиям гильдии туда посылают, чтобы найти какие-нибудь ингредиенты. И с каждым уровнем там все опаснее. Несколько раз собирали большие армии для зачистки. Заканчивалось плохо. Ему рано об этом думать. Вмешался Везли. Илья, иди бери награду. Мы стояли на краю площади, выложенной потрескавшейся брусчаткой. Точно посередине стоял большущий деревянный сундук. К нему я и направился. Массивная крышка поддалась на удивление легко. И внутрь лезть даже не пришлось. Вы получаете топор мертвеца 4-го уровня. Вы получаете лук мертвеца 4-го уровня. Вы получаете 50 ослабляющих стрел. Вы получаете большое зелье маны. Вы получаете большое зелье лечения. Вы получаете усыпляющее зелье. Вы получаете большой камень объединения. Вы получаете большой камень улучшения. Вы получаете огненную смазку. Вы получаете 34 золотые монеты. Все. Ввиду того, что перед походом мой инвентарь изрядно подчистили, все награды в него поместились. Еще раз пробежав глазами по списку, я зачитал его своим спутникам. Кроме золота, все мусор, прокомментировал Везли. Кстати, давай сюда, золото, все. А чем копье мертвеца отличается от такого же, например, охотника? Передавая старику добычу, спросил я. Потенциальными дополнительными эффектами, ответил Везли. Вот найдешь еще одно такое и объединишь с помощью камня объединения. Если повезет, после 5-го уровня оно приобретет какое-то свойство. Будешь дальше улучшать, может, еще какое-то приобретет, или прошлый эффект усилится. У артефактов охотника свойства будут отличаться от артефактов мертвеца. А в чем разница между зельем лечения от лечащей мази?